Ты говоришь, чуть и слегка, в трепетности волны ветерка. Ты вновь убирая меня, ждет дуновение тепла. Оно же вновь потоком вьется, что кожа, как и воздух, вьется. Ты энергия, эфир, где ты мчишься с единорогом, где и душа твоя, моя. Единый гимн любви сердец, единый ритм и волшебства. Ты закрываешь вновь глаза, когда и шеи, ваниты, персы, вновь вся ты оголена. Прикосновение губ губам твоим, касание в легкости пера, то в данном ритме вновь рука. Преображение телес, то два лебедя, где сказки вновь скачут в глади океана. Вновь бурлит и лава, то вскрыт поток от мироздания, то волшебство творящих красок, то миг и трепет, все прекрасно. Вновь волшебство нас ожидает, когда даже расстояние, то наше в плотностях окрасы, диапазоны мечты, звук яркости и синевы. Пусть миг земной, но все же скоротечен, пусть блик луны, но разве он мрачен? Но мы вновь обрели Творца через бреши, которые, как иглы, вновь разродились небеса. Цветут цветы, то наши души, телеса. Одна и чаша, в ней мы вдвоем, где в мироздании гимн любви поем.